Глава 10. Комната, которую снимал Флетч, находилась над рыбным магазином. Обстановка состояла из рюкзака, спальника и напольного мата, единственного предмета роскоши, который он себе позволил. Примыкающая ниша располагалась двухкомфорочная газовая плита, крошечный, плохо работающий холодильник, раковина, душ и туалет. В неделю эта комната обходилась ему дороже, чем месячная оплата городской квартиры. Замка в двери не было. Когда он приехал, под потолком все еще горела лампочка. Бобби спала, лежа на спине. Он звякнул кастрюлькой о плиту, и она проснулась. «Привет!» «Привет! Хочешь супа?» «Да, отлично!» Бобби было 15 лет. Она успела похудеть еще больше за недолгие недели знакомства с Флетчем. Несмотря на загар, под глазами чернели круги, щеки ввалились, на руках и ногах виднелись следы уколов. Флетч сел рядом с кастрюлькой в одной руке и ложкой в другой. «Поднимайся!» Бобби села, ее плечи казались уже грудной клеткой. «Уже грудной клетки. Работала? Раньше? Удачно?» $40 подцепила двоих. «Поешь!» Флетч влил ей в рот полную ложку супа. «У одного парня были отличные часы. Я попыталась их украсть, но он не спускал с них глаз, мерзавец. Ты потратила все 40? Да, и уже укололась, теперь их нет, ничего нет». Детская слезинка сформировалась в уголке левого глаза и покатилась по щеке. «Не грусти, завтра подцепишь кого-нибудь еще. Где ты брала товар?» «На толстяка Сэма». «Все хорошо?» «Конечно, но товара у него мало, он сказал, что, возможно, хватит на уикенды». «Где вообще он берет товар? А зачем тебе?» «Я просто подумал, что связавшись с тем человеком, можно покупать дешевле. Я не знаю, где-нибудь на берегу». «Ты нашла его на пляже?» «Да, он всегда там». «Это точно». «Куда ты ходил, Флетч? Тебя не было весь день. Ты пахнешь по-другому». «По-другому?» «Ты пахнешь скорее как воздух, а не как человек». «Как воздух?» «Я не знаю, что это означает». «Я ненадолго заходил в дом с системой кондиционирования». «Что-нибудь украл?» «Да, почистил пару магазинов на Мейн-стрит». «Добыча большая?» «Пара камер, магнитофон». «Но детектив в одном магазине положил на меня глаз. Пришлось ждать, пока он уйдет на венч». «Сколько получил?» $23. «Не густо». «Да, не густо». «Я хочу сказать за целый день. Тебя ведь не было и утром». «Да, за целый день. Ешь суп». Держа кастрюльку между коленями, Бобби поболтала суп ложкой, следя за расходящимися кругами. «Комната, наверное, стоит дорого. Я еще не заплатил за нее». «Как же ты тут живешь?» «Ее хозяин скупает у меня краденое, поэтому я всегда без денег». «Ты отдаешь ему то, что тащишь из магазинов?» «Да». «Он платит тебе гроши». «Да, скуповать немного, мерзавец. И все время требует, чтобы я крал больше». «Зря ты с ним связался». «А ты приехал со Среднего Запада? А что?» «Очень практично разговариваешь. Много денег тебе и не нужно. Ты же не куришься». «Я пью таблетки, ты знаешь». «Знаю, но все же, от таблеток только вред». «Не так уж они и плохи». «Естественные вещества лучше. Героин, например». «Кого я хочу грабануть, так это толстяка Сэма». «Почему?» «У него полно товара». «Сейчас у него почти ничего нет». «Может быть, в следующий раз, когда он получит товар, украсть у него товар и деньги. Какая прелесть!» «Он хороший человек». «О чем ты?» «Я хочу сказать, это не магазин или что-то такое. Он толстяк Сэм. Он личность. Он заботится о нас». «Подумай, сколько ты сможешь получать, если я ограблю его?» «У тебя ничего не получится. Ты даже не знаешь, где он держит товар». «А он никогда не уходит с пляжа и не покидает свои лачуги». «Покидает», — возразила Бобби, — «чтобы купить еду». «Еду ему приносят, Венди и Карен». «Я приносила ему еду. Ты?» «Когда он давал деньги, я говорил, что купить. И куда ты ходила?» «В супермаркет». «Ты ходила и брала то, что нужно с полок?» «Да, а как иначе?» «Не знаю, я хотел бы грабануть его хотя бы один раз. Мог бы узнать, как попадает к нему товар». «Мне все равно, у него хороший товар». «Ты говоришь, он ждет следующей партии в ближайшие дни?» «Да». Он сказал, что его запасы кончаются. Он дал мне все, что я могла оплатить. Он добр ко мне. Я бы с радостью его грабанул. Флэш, как бы невзначай, начал подбрасывать бумажник и ловить его. На пол выскользнула фотография. Кто это? Да так, никто. Она поставила кастрюльку, подняла фотографию, долго смотрела на нее. Кто это? Повторила она. Один человек, его зовут Алан Стэнвик. Ты никогда его не видела? Кто он? Когда-то я знал его, до того, как он ушел из дома. Однажды он спас мне жизнь. А, поэтому ты носишь его фотографию. Я никогда не выброшу ее. На обороте написано «Вернуть библиотеку Ньюс Трибюн». Я выиграл ее оттуда. А ты не работал в газете? Кто, я? Ты что, шутишь? Как-то я зашел туда с приятелем, случайно увидел эту фотографию на столе, сунул ее в карман. Он спас мне жизнь. Как? Я разбил машину, она горела. Я был без сознания, а он проезжал мимо, остановился и вытащил меня из кабины. Кажется, он живет неподалеку. Ты уверена, что никогда его не видела? Абсолютно уверена. Мне так и не удалось отблагодарить его. Бобби протянул фотографию Флетчу. Я хочу спать, Флетч. Хорошо. Он снял тенниску, джинсы, погасил свет, забрался в спальню. Тебе действительно 26? Спросила Бобби. Да, солгал он. А мне никогда не исполнится 26, правда? Наверное, нет. И что я должна думать об этом? Не знаю. Я тоже.